Глава 7. Дайте другому выговориться. Если вы хотите вернуть отношения на былой уровень, начните с подарка другому. Станьте его слушателем. Это возможно лишь в том случае, когда человеку удастся рассказать обо всем, что у него накопилось на душе. Нежелание говорить зачастую объясняется скрытыми чувствами или мыслями, разъедающими нас изнутри. Большинству из нас гораздо приятнее говорить друг другу хорошее, чем плохое. Поэтому очевидно, что все невысказанное накапливает в нас отрицательные эмоции. Если позволить другому открыто выразить его недовольство вами, то он не будет проявлять его в пассивной форме и постепенно перестанет сторониться вас. Многим людям, например, таким как Ингер, нелегко раскрыться, выплеснув на другого свое раздражение или гнев. Если мой друг опаздывает на встречу без видимой причины, я начинаю злиться. Если это происходит регулярно, я сдерживаю себя, но разрываю все связи с этим человеком. Вообще, я стараюсь выразить свой гнев в виде пожелания. Мне очень важно, чтобы ты пришел в условленное время. Но иногда я слишком долго терплю, не говоря ни слова. И это отражается на моем отношении к другим людям. Ингер, 56 лет. Некоторые из нас с легкостью впадают в другую крайность. Таких людей способна вывести из себя любая мелочь, и они повышают голос и начинают ругаться. Если ваш партнер — человек вспыльчивый, которому ничего не стоит высказать вам все, что он думает о вас, то подобный метод психологической разгрузки не для него. Его следует применять лишь в том случае, если партнера, по вашему мнению, мучают чувства или желания, о которых он всегда умалчивал. Представьте свои невыраженные мысли и чувства в виде расплывчатых кругов. Вам тяжело увидеть друг друга в этом тумане, но его можно развеять, предложив партнеру излить душу. Попробуйте начать разговор одной из следующих фраз. «Мне было больно, когда ты...» «Мне неинтересно, когда ты...» «Мне тяжело с тобой, когда ты...» «Мне неприятно, когда ты...» «Меня раздражает, когда ты...» «Мне так не хватает того, чтобы ты...» «Я бы очень хотел, чтобы ты...» Если вам удастся разговорить партнера, это может помочь сдвинуть дело с мертвой точки. Порой из-за внутренних переживаний или большой загруженности наши отношения увядают как цветок, который уже давно не поливали. Все невысказанное порождает отчужденность и может выражаться в форме пассивного гнева. Более того, у нас пропадает желание сближаться с человеком, которому нам не удалось открыть свою душу. Признавайтесь в собственных чувствах. Если вы хотите вырвать вашего партнера из тумана неизвестности, для начала дайте ему то, что он хотел бы от вас получить. Например, признание. Если вы позволите ему выразить одновременно гнев, грусть или отчаяние, то вполне вероятно, что ваш собеседник захочет что-то изменить. Признать свои чувства и побудить собеседника выразить свои помогут следующие выражения. «Я прекрасно знаю, что со мной порой очень непросто ужиться. Наверное, ты был разочарован, когда я решила прогуляться без тебя. Я прекрасно это понимаю. Думаю, тебе было нелегко тогда, когда я, сменив работу, постоянно приходила домой уставшей, не уделяя тебе должного внимания. Иногда мне кажется, что я выгляжу сердитой и недовольной. Ты не замечал такого за мной?» Стараясь выяснить, что тяготит вашего собеседника, вы облекаете его отрицательные эмоции в некую форму, а это помогает завести разговор о его проблемах. Иногда достаточно одного этого приема. Партнер сам захочет рассказать вам о своих страхах, переживаниях и опасениях. Слушая другого, ни в коем случае не пытайтесь оправдываться или защищаться. Даже если это для вас дело принципа, чтобы не исказить чувства собеседника. Пообещайте партнеру не перебивать его и с пониманием относиться к каждому его слову. Вам, как слушателю, вовсе не обязательно много говорить, если, конечно, беседа не зайдет в тупик. В таком случае задайте собеседнику пару наводящих вопросов, что может помочь ему лучше развить собственную мысль. Например, во время разговора можно несколько раз повторить: «Расскажи подробнее об этом». Обратите внимание, как уменьшается пропасть между вами, а ваш собеседник все больше стремится рассказать о наболевшем. Приведенные далее примеры показывают, как можно раскрыть диалог. Пример первый. Яна. «Я хочу тебе кое-что рассказать». Сёрен скривился, как будто его попросили сменить младенцу памперс. Яна. «Я прекрасно понимаю, что порой со мной далеко не просто ужиться». Тревога на лице Сёрена сменилась любопытством. Яна. «Расскажи мне о том, что тревожит тебя в последнее время». Сёрен про себя подбирает слова. Яна. «Наверное, ты бы хотел пригласить меня на свой футбольный матч?» Сёрен. «Хотел бы, но я же знаю, что ты не захочешь пойти». Яна. «Еще мне кажется, что тебе не просто бывает, когда у меня эти дни». Сёрен откладывает планшет в сторону. Яна пытается догадаться, почему у Сёрена нет настроения. Тут не важен результат. Главное, что таким образом Яна дает своему партнеру понять, что она готова выслушать его и даже принять на себя психологический удар. Пример второй. Мать. «Я прекрасно понимаю, что со мной, как с матерью, бывает непросто». Дочь внимательно смотрит на мать. «Мать, мне кажется, что тебя так сильно мучает не домашняя работа, о которой я постоянно спрашиваю». Дочь. «Да, ты права». Мать. «Значит, тебя мучает что-то еще». Дочь задумалась, будто пытаясь сформулировать свои мысли, однако безуспешно. Мать. «Можешь рассказать мне все, что хочешь. Не бойся расстроить меня. Ведь твой отец всегда утешит меня, если нужно. Мне бы хотелось знать, что я, как мать, делаю не так». Дочь молчит, но это предложение заинтересовало ее. Мать. «Не обязательно говорить это здесь и сейчас. Обдумай все хорошенько, и мы всегда сможем вернуться к этому разговору. Мне интересно узнать, что ты чувствуешь и делаешь». Диалог бы не получился, начни мать оправдываться, жалуясь, что ей самой нелегко, что у нее много дел и так далее. Об этом можно рассказать позже, но никак не в подобные моменты. Иногда бывает сложно выслушивать другого человека, поскольку это может как-то задеть ваши чувства. Поэтому в таких случаях важно уметь сдерживаться. Пример третий. Письменное обращение. «Дорогой Хенрик, я долго думала, почему ты перестал общаться со мной. Я бы очень хотела узнать, что я как мать делала не так. Вспоминая о прошлом, я поняла, что порой чрезмерно тебя контролировала. Когда спрашивала, например, куда ты собираешься, когда вернешься, и так далее. Я сожалею о том, что ограничивала твое личное пространство. Ты много раз просил меня не лезть в твои дела, но я просто тебя не слушала. Я бы хотела все изменить. Возможно, есть и другие причины твоего нежелания разговаривать со мной. Я бы хотела узнать их. С любовью, твоя мама». Пример четвертый. Письменное обращение. «Дорогая Герда, я прекрасно понимаю твое разочарование из-за того, что мне пришлось внезапно все отменить. Этого ты наверняка не ожидала. Могу ли я как-то исправить ситуацию? Я скучаю по тебе. С любовью, Ева». Обратите внимание на то, как Ева уходит от оправданий и извинений. Разумеется, ей хочется рассказать, почему она все отменила. Однако Ева опускает этот момент, прекрасно понимая, что любые оправдания или объяснения могут помешать разговору по душам. Возможно, партнер не хочет вас расстраивать. Существует множество причин для осложнения отношений или полного их разрыва. Возможно, партнер боится сделать вам больно. Если вы все же хотите услышать правду, пусть и горькую для вас, лучше сказать ему об этом прямо. Например, «Я бы хотел узнать, что ты думаешь обо мне. Не бойся обидеть меня. Лучше услышать горькую правду, чем оставаться в неведении и переживать еще сильнее. Убедитесь в том, что вы в состоянии выдержать в свой адрес нелицемерные высказывания собеседника. Отрепетируйте предстоящий разговор. Например, Напишите себе сердитое письмо от лица говорящего, дав волю фантазии. При чтении письма старайтесь избегать оправданий и отговорок. Здесь главное — слушать и не торопить события. Завершить разговор можно так. «Надеюсь, тебе стало лучше». Карен написала себе гневное письмо от лица своей дочери Лоны. «Привет, мама. У меня было ужасное детство. Ты думала только о самой себе да о соседях. Лона». Так бы написала Лона в самых страшных фантазиях ее матери. Карен морально готовилась к такому развитию событий. Поначалу она теряла терпение и считала недопустимым подобное поведение, хотя прекрасно понимала, что едва ли сумеет найти конструктивное решение этого конфликта. Поэтому она обратилась к психотерапевту, который научил ее не реагировать на гнев дочери, следуя намеченной цели — наладить с ней отношения любой ценой. Если вы не уверены, что сможете устоять под натиском негативных чувств собеседника, попробуйте обсудить эту проблему с другим человеком. Если во время разговора с ним вы скажете, что хотите, но при этом страшитесь услышать правду, язык вашего тела, интонация или невысказанные вслух мысли выдадут ваш настрой. Лучше всегда готовиться к самому худшему. Если ваша попытка завести разговор с партнером обернется провалом, вероятно, вам еще не скоро выпадет шанс повторить ее. Если вы дружелюбный и отзывчивый человек с вечной улыбкой на лице, всемерно старающийся быть хорошим отцом, матерью, другом, мужем или женой, то вам следует быть особенно внимательным. Ведь тяжело говорить неприятные вещи миролюбивому другу или отцу. Если вы чувствуете, что от вас отстраняются, вероятно, это происходит потому, что люди совестятся открыто проявить по отношению к вам собственное раздражение или гнев. Именно поэтому они избегают откровенных разговоров и прямых встреч с вами. Если вы уже сталкивались с подобным, необходимо дать людям понять, что вы вполне способны выслушать все их претензии. Далее приведены примеры того, как можно показать свою готовность к восприятию негативных чувств. Обратите внимание на то, как мать, отец и муж накручивают себя с помощью слов «отвратительный», «ненавижу» и «самый тупой человек на земле». Пример первый. Мать. Я прекрасно понимаю, что иногда я бывала отвратительной матерью. Сын. По-настоящему отвратительной ты, конечно, не была, но порой сильно меня бесила. Мать. Да, я все понимаю. Расскажи мне об этом. Если бы мать смягчила свою реплику, например, словами «Я слегка докучала тебе своей заботой», в таком случае сын едва сказал бы «сильно бесила». Пример второй. Отец. Я знаю, что дети и любят, и ненавидят своих родителей. И в этом нет ничего странного. Я пойму, узнав, что ты когда-то проклинал меня. Сын. Я никогда не проклинал тебя, но зло держал. Отец. Расскажи об этом. Как ты злился на меня и что чувствовал? Если бы отец не сказал «ненавидят», то и сын, скорее всего, не произнес бы слово «проклинал». Пример третий. Муж. Я знаю, что иногда ты называешь меня самым тупым человеком на земле. Жена. Смеется. Может, и не самым тупым. Приведенные выше диалоги показывают, как сильные слова могут побуждать нас говорить о негативных чувствах. Подобные разговоры по душам устраняют отчужденность между людьми и привносят в их отношения больше уверенности и понимания. Когда вы сами хотите выговориться. После того, как ваш собеседник расскажет о наболевшем, вероятно, и вам захочется сделать то же самое. Если вам повезет, он с радостью выслушает вас. Однако далеко не всегда так происходит. Если вы не уверены в партнере, лучше не изливать свою душу другому человеку до тех пор, пока ваши отношения более-менее не стабилизируются, и вы не начнете заниматься чем-нибудь вместе. Не факт, что партнер вообще когда-либо захочет узнать о ваших возможных страхах и переживаниях. Если в роли собеседника выступает ваш ребенок, то в этом нет ничего необычного. Мы, родители, обычно знаем проблемы своих детей и стараемся помочь с их решением таким образом, чтобы те смогли передать нашу мудрость следующему поколению. Однако мы никогда не нагружаем детей своими собственными переживаниями, даже тогда, когда они становятся взрослыми. Если же вашим собеседником является кто-то другой, то вам будет труднее выдержать ситуацию, в которой один говорит все, что угодно, а другой вовсе молчит. Тем не менее, если вы очень заинтересованы в этом человеке, такое отсутствие взаимности вам не мешает. Когда я рассказываю Гансу Петеру о том, как мне было тяжело услышать от него, что нам нужно на время расстаться, он начинает сердиться. Как обычно, он все сваливает на меня, считая, что со мной невозможно было ужиться. В итоге все заканчивается ссорой, после которой мы долго не можем помириться. Я уже перестала доказывать ему что-либо. Я рассказала обо всем своей подруге. И теперь я вспоминаю только все хорошее, что между нами было. Анна Грете, 38 лет. Хорошо, что Анна Грете обратилась к подруге и почувствовала, что ее наконец слушают и слышат. Иногда кому-то приходится молчать. Если дать партнеру возможность выговориться, вовсе не факт, что он ответит вам взаимностью. Некоторые не в состоянии выдержать психологический удар от нелицеприятных высказываний в их адрес. Когда я рассказываю подруге о чем-то грустном, она искренне мне сочувствует. Но стоит упрекнуть ее за то, что она, например, идет без меня гулять, она тут же начинает хмуриться и злиться. Эмма, 24 года. Возможно, у подруги Эммы еще с детства сохранилась психологическая травма. Например, раньше ее мама решала, с кем ей можно гулять, а с кем нельзя. Теперь же бразды правления перешли к Эмме. Поэтому помимо раздражения, подруга Эммы может испытывать подавленные чувства из прошлого, заставляющие ее болезненно реагировать на критику. Кроме того, это может говорить о слабой эмпатии подруги, поэтому Эмма и чувствует только ее порицание и неодобрение. Вероятно, вы, как и Эмма, уже не раз ощущали, что связь с собеседником постепенно ослабевает именно тогда, когда вы начинаете жаловаться на своего друга, который обидел вас или сделал что-то плохое. А ведь когда говоришь о чем-то тяжелом, ожидаешь увидеть совершенно другую реакцию. Но если вам дороги эти отношения, попробуйте сосредоточиться на том, что положительные эмоции вашего собеседника возможны еще впереди. Если вы отлично ладите, то со временем этот неприятный эпизод вашей жизни потеряет свою значимость. Прежде чем оставить все попытки рассказать о наболевшем партнеру, внимательнее присмотритесь к себе. Нет ли в вашей манере речи чего-нибудь такого, что заставляет собеседника замыкаться в себе? Может показаться, что в вашей интонации или мимике в его адрес сквозит критика? Хотя мы говорим правильные слова и всеми силами пытаемся контролировать ситуацию, тем не менее язык тела, мимика или интонация порой выдают наши сокровенные мысли. Если у вас есть сомнения по этому поводу, обратитесь за советом к другому человеку. Попробуйте записать свою беседу с ним. Легче всего это сделать во время телефонного разговора. Внимательно прослушав разговор спустя какое-то время, вы сумеете понять, выдает ли ваша манера речи более глубокие и скрытые цели. Если вы сдались, не пытаясь больше заговорить о своих проблемах с партнером, пусть ваше решение будет временным. С годами многие из нас становятся добрее и словоохотливее. То, чего не удалось сделать сегодня, возможно, получится со временем. Кто знает. Упражнение. Постарайтесь выдержать психологический удар партнера. Например, начните разговор со следующих слов. «Я прекрасно понимаю твое недовольство, когда я...» «Наверное, ты сильно расстроился, когда я...» «Считается, что я слишком много говорю, скучное, никого не слушаю» и так далее. «Ты согласен с этим?» «Я знаю, что бываю еще той занозой. Наверное, со мной тебе очень не хватает». Напишите самому себе гневное письмо от лица вашего партнера. Читая его, обратите внимание на собственное внутреннее состояние. Вы способны воспринять весь негатив собеседника, не пытаясь оправдаться в его глазах, или не теряя концентрации и не выходя из себя. В противном случае стоит немного потренироваться на других, прежде чем заводить подобный разговор с партнером. Возможно, вам попросту нужно обсудить свою проблему с кем-то еще, например, с другом или психологом. Краткий обзор главы. Если вы хотите вновь сблизиться с человеком, который отстранился от вас, всегда можно предложить себя в роли слушателя. Существует множество способов разговорить собеседника. Если обеим сторонам конфликта удается выговориться, обычно наступает примирение. Однако это не всегда возможно.